Солнце нещадно прожаривало руины города. Волк всматривался в горизонт, стараясь не прозевать признаки надвигающейся угрозы. Дым по-прежнему висел в горячем воздухе, оружейные залпы не прекращались ни на минуту. Стремление орков к разрушению, очевидно, было настолько велико, что они не могли остановиться ни днем, ни ночью. По всей видимости, они не успокоятся, пока не сотрут до основания сначала города, а затем и всю человеческую цивилизацию на этой планете. Борьбу с таким противником можно считать весьма серьезным испытанием даже для космодесантников. «Надеюсь, с наступлением темноты мы сможем двинуться дальше», — сказал Свен. «Лично я с нетерпением жду этого момента», — отозвался Нильс. «Я бы тоже не отказался поскорее убраться отсюда. Хотелось бы найти что-нибудь съедобное», — поддержал разговор Свен. «Крыса, которую мне удалось поймать утром, была совсем маленькая». «Это в твоем духе, Свен, не поделиться с товарищами», — ответил Нильс. «Я бы не отказался от куска жареного мяса, но что-то не припомню, чтобы мне кто-то его предлагал. Видишь ли, когда я его ел, оно не было жареным. Оно, по-моему, до сих пор живое и бегает у меня в желудке, разжигая аппетит». Остальные кровавые когти удивленно посмотрели на Свена, не понимая, правду он говорит или шутит. «Слушайте дальше этого болтуна», — раздался голос сержанта Хакона. Все обернулись. Он спускался к ним с гребня щебеночной насыпи. Инквизитор Исаи и брат Тефис следовали за ним. «Лучше еще раз проверьте оружие. Похоже, вечером нам предстоит работа». «Я знаю, где вожак», — сказала Кара. «Не слишком далеко отсюда. Он расположился в том огромном здании, что возвышается на центральной площади. Теперь я могу ясно видеть его своим внутренним взором». «Скорее всего, это особняк губернатора», — предположил брат Тефис. «Поскольку здание расположено как раз в центральной части города и, на мой взгляд, должно наиболее соответствовать представлениям орков о власти. Но оно практически неприступно. Как мы сможем проникнуть туда?» «А какие проблемы? Мы просто подъедем ко входу и потребуем, чтобы нас пропустили внутрь», — сказал Свен с сарказмом. «Точно. Так и сделаем», — ответила Кара. Опустилась ночь. Обе луны ярко светили. Время от времени небо освещали вспышки взрывающихся летательных аппаратов. Орки по-прежнему бесчинствовали, ссорились и пили. Судя по всему, никаких особых ограничений на применение оружия установлено не было. Орки швыряли друг другу в морды разбитые бутылки, а те, кто наблюдал за этим, хохотали и подстрекали дерущихся. Рагнар осторожно осмотрелся. Его маскировка казалась ему весьма сомнительной. Рагнар и Свен снова облачились в орочью одежду. Остальные члены группы разместились на полу машины. «Это самый дурацкий план, о котором я когда-либо слышал», – ворчал Свен. «И зачем только я снова согласился ввязаться в это дерьмо?» «Я думал, тебе понравится, причем именно потому, что это глупо», – ответил Рагнар. «Ведь это как нельзя лучше тебе соответствует». Однако внутренне он согласился со Свеном. Он до сих пор слабо себе представлял, как они смогут достичь цели. Каждую минуту они ожидали, когда кто-либо из часовых окликнет их, либо какие-нибудь уроды вновь захотят устроить безумные гонки. Однако теперь все, что оставалось волкам, это продолжать начатое, надеясь на милость императора. Тем временем они приближались к центральной площади. Впереди возникла огромных размеров статуя. По всей видимости, монумент имел целью увековечить того, кто до вторжения захватчиков являлся правителем этой планеты. Только теперь голова скульптуры, разбитая на несколько частей, лежала на земле, наводя на мысли о бренности существования. Незрячие каменные глаза были обращены к небу. Губернаторский дворец, похоже, был единственным зданием на площади, не подвергшимся разрушению. Несмотря на многочисленные повреждения, даже теперь здание производило внушительное впечатление. Огромный имперский орел, сильно пострадавший, раскинул свои могучие крылья над входом. Мощные прожектора, некогда освещавшие этот оплот власти, лежали грудой осколков вблизи дверного проема. Многие окна были освещены, и Рагнар видел множество зеленых морд, выглядывающих наружу. Здание представляло собой настоящую крепость. «И как мы собираемся попасть внутрь?» – спросил Волк. «Продолжай движение. Поворачивай в сторону автостоянки позади здания, там парковка для рядовых служащих», – посоветовал брат Тефис. Рагнар сделал, как было сказано. Территория автостоянки была загромождена теперь множеством разгромленных транспортных средств. Очевидно, защитники здания использовали их для сооружения баррикад. Повсюду виднелись пробоины и воронки от снарядов крупного калибра и тела погибших. Рагнар почувствовал возбуждение. Момент истины стремительно приближался. И все же, как они проникнут в здание? Остановив машину, волк заглушил двигатель. Осмотревшись, он заметил, что довольно много орков ночевали здесь прямо под открытым небом или в разбитых машинах, соорудив себе из них некое подобие жилища. Горело несколько костров, у которых, грея руки и жаря мясо, сидели орки. «И что дальше?» – спросил Рагнар. «Просто делайте то, что я вам скажу», – ответила Кара. Затем она простерла руку в направлении ближайшей группы орков, и Рагнар почувствовал волну уже знакомой ему энергии. Неохотно, словно против воли, орки поднялись и направились в их сторону. Они выглядели несколько смущенными и озадаченными. Кара сказала им что-то на их гортанном языке, и они кивнули. «Спрячьте оружие», — приказала она космодесантникам. «И поднимите руки вверх». «Еще чего!» — фыркнул Свен. «Именем Русса делай, что тебе говорят», — прошипел Хакон. «Кажется, я догадываюсь, что она задумала». Волки повиновались. Исайя, очевидно, полностью подчинила себе волю орков. Они, словно марионетки, послушно выполняли ее команды. «Если это настолько просто», — подумал Рагнар, — «то почему же она не сделала этого раньше?» Ответ не заставил себя ждать. «Быстрее!» — сказала Кара. «Я не смогу удерживать этих скотов долей нескольких минут». «Надеюсь, этого хватит, чтобы проникнуть внутрь», — произнес Стернберг одобрительно. Когда они приближались к дверям, Рагнар внутренне напрягся. Заметят ли часовые что-нибудь подозрительное? Одно неверное движение сейчас могло свести на нет все их усилия. Волк чувствовал, как учащенно бьется его сердце. Когда они оказались перед входом, он шептал слова молитвы, прося императора дать им силы, чтобы не утратить контроль над собой. Главное, что от них сейчас требовалось, это сохранять присутствие духа и вести себя, насколько это возможно, непринужденно и естественно. Хотя какое поведение в подобных обстоятельствах следует считать естественным для этих зеленокожих ублюдков? Напряжение росло. Рагнар волновался, не почувствуют ли это орки. Стражники-орки были мощными воинами. Огромные клыки выступали у них из-под нижней губы. Глаза пылали звериной яростью. В лапах они держали огромные болтеры, каких волку еще никогда прежде не доводилось видеть. По всей видимости, даже одного выстрела из такого оружия было бы вполне достаточно, чтобы пробить силовой доспех. Смерив Рагнара и сопровождающую его группу орков высокомерными взглядами, стражники разразились рявканьем, требуя назвать пароль. Это произошло столь внезапно, что рука Рагнара машинально нащупала болт-пистолет, и ему пришлось приложить немалое усилие, чтобы не применить оружие. То же самое, похоже, происходило сейчас и с его товарищами. Сопровождающий их эскорт хором проревел что-то в ответ. Звук был просто оглушительным. Волк взглянул на Кару. Она была смертельно бледна и покрыта потом. Только бы стражники не почувствовали напряжения, написанного на ее лице. Впрочем, никто из них сейчас, наверное, и не должен был видеть ее лица, но напряжение, оно было почти материальным. Судя по тому, что двое стоящих перед ним гигантов отступили в разные стороны, освобождая проход, пароль был произнесен верно. Пройдя вперед, группа оказалась в коридоре, ведущем в самое сердце вражеской цитадели. Глава 9. Внутри, как и снаружи, все свидетельствовало о необузданности орков. Разбитая мебель и проломленные стены были далеко не единственными доказательствами их страсти к разрушению. Очевидно, они просто получали удовольствие от этого. Отряд продвигался все дальше и дальше внутрь здания. Рагнар обратил внимание, что лицо Исайи становилось бледнее с каждым шагом, в то время как морды сопровождавших их орков, напротив, приобретали все более тревожное выражение. Очевидно, они постепенно выходили из гипнотического транса, в который их ввела Инквизитор. Волк почувствовал, что она держится уже из последних сил, и опустил руку на рукоятку своего болт-пистолета, готовый в любую секунду открыть огонь. Дыхание женщины становилось все более тяжелым. Капли пота, словно бисер, повисли на бровях. Наконец она споткнулась и едва не упала, чудом сохранив равновесие. Стернберг и Хакон тоже обратили внимание на ее состояние и поняли, что контроль над орками отнимает почти все ее силы. Не произнося ни слова, они подхватили женщину под руки, помогая ей двигаться дальше, не сбивая общего темпа. Наконец, отряд достиг лестничной площадки и стал подниматься наверх. Здесь было меньше орков и больше свободного пространства. Между тем зомбированные проводники готовы были вот-вот выйти из транса. На их мордах постепенно проступало раздражение, переходящее в растерянность, словно они только что очнулись ото сна и теперь силились вспомнить, как здесь оказались и что вообще происходит. В замешательстве они озирались вокруг. Рагнар толкнул открытую дверь, ведущую в одно из бывших офисных помещений. Там никого не было. Это радовало. Сделав шаг внутрь, он жестом велел своим спутникам следовать за ним. Орки тоже подчинились, но сделали это медленно и неохотно, уже бросая вокруг мрачные взгляды. Как только все оказались внутри, волк тотчас закрыл дверь. Теперь в помещении находились свирепеющие с каждым мгновением орки и все кровавые когти. Обведя взглядом своих братьев, Рагнар понял, что они обо всем догадались и готовы привести его план в исполнение. Метнувшись в сторону ближайшего орка, волк молниеносным движением перерезал ему горло. Гигантская тварь с протяжным булькающим звуком рухнула на пол. Как один, кровавые когти бросились на остальных орков. Все было закончено мгновенно. «И что мы собираемся делать теперь?» – спросил Свен. «Не знаю», – ответил Рагнар, ощущая на себе пристальный взгляд сержанта Хакона. «Может быть, в следующий раз ты сообщишь нам свои планы заранее, Рагнар?» – произнес сержант. Несмотря на то, что голос его был спокойным, Рагнар почувствовал в нем угрозу. Было понятно, что нападка сержанта – не что иное, как попытка отстоять свое право на лидерство в стае, оспариваемое младшим товарищем. Инстинктивно Рагнар обнажил клыки. Оба космических волка впились друг в друга взглядами, приняв боевую стойку и не обращая более внимания ни на что вокруг. Рагнар ясно ощутил, как находящийся в нем зверь поднял голову и приготовился к схватке. Его обычное сознание словно сместилось, отошло в сторону и теперь лишь с любопытством наблюдало за происходящим, не имея более возможности вмешиваться. То же самое, очевидно, в этот момент происходило и с Хаконом. Теперь звери, живущие в каждом из них и в обычном состоянии дремлющие где-то глубоко внутри, вырвались на свободу и приготовились к смертельной схватке за право первенства. Но разница между ними заключалась в том, что сержант был старше и мудрее, и успел уже научиться управлять зверем внутри себя. Глубоко вздохнув, он широко раскинул руки в знак примирения, и Рагнар почувствовал, как все тело Хакона расслабилось, а затем и его собственный зверь, в свою очередь, стал расслабляться и отходить в сторону, вновь занимая свое прежнее место в глубине сознания. «Хорошо, сержант», — произнес Рагнар, вновь обретая контроль над собой. «Я учту ваше замечание». «Сделай одолжение», — ответил Хакон. «Мы на месте», — произнес Стернберг, как будто вовсе не заметив того, что только что происходило между космодесантниками. «Талисман должен быть где-то совсем рядом». Он с надеждой взглянул на Кару. Но женщина стояла с опущенной головой, глядя прямо перед собой отсутствующим взглядом. Медленно, словно пробуждаясь от глубокого сна, она подняла голову. Взглянув ей в глаза, Рагнар подумал было, что она ослепла, но затем почувствовал, как сознание постепенно возвращается к ней. Однако она все равно продолжала оставаться где-то в иной реальности. «Он здесь. Он рядом, тот орк с талисманом», — произнесла женщина, словно через силу. «И он ужасен», — добавила она, и было заметно, с каким трудом дается ей каждое слово. Рагнар слышал дрожь в ее голосе и ощущал ужас в ее запахе. Впервые он всерьез задумался о том, что же именно они все это время искали и с чем намерены иметь дело. Наступила мертвая тишина. По всей видимости, каждый подумал о том же. И в этот момент Рагнар осознал, несмотря на то, что его окружали поистине отважные воины, ни один из них, похоже, не задумывался еще толком о том, что же он будет делать, достигнув цели. Наверное, причиной тому была очень незначительная вероятность беспрепятственного проникновения в самое сердце многомиллионной армии противника. Волки двинулись дальше, на ходу стараясь составить возможную схему действий перед лицом новых непредвиденных обстоятельств. Рагнар размышлял о препятствиях, которые могут возникнуть перед ними. Они находились в большом здании неизвестной им планировки, битком набитом орками, так что соотношение сил по численности даже смешно было бы оценивать. Кроме того, они еще не обнаружили вожака, а его псионические способности уже пугали достаточно мощного псайкера Инквизиции. К тому же не следовало забывать, что противник, скорее всего, окружен хорошо вооруженными телохранителями. Исходя из всего этого, главное преимущество, которым следовало воспользоваться с максимальной эффективностью – неожиданность. Однако, даже если удача окажется на их стороне, и они сумеют осуществить свой план и завладеть талисманом, неужели враг позволит им уйти? Что делать тогда? Ведь времени на размышления может не оказаться. Запахи, исходящие от его братьев по оружию, говорили волку, что и они думают сейчас о том же. «Мы сможем воспользоваться телепортом, чтобы уйти отсюда», — произнес Стернберг внезапно. «Но для этого кому-то придется вылезти на крышу и установить маяк». «А что, если корабль в тот момент окажется вне зоны досягаемости?» — спросил Хакон. «Тогда мы должны будем придумать что-то еще, не так ли?» — ответил Инквизитор, и в его голосе прозвенела сталь. «Нет, скорее тогда нам просто останется подороже продать свои жизни, черт побери!» — буркнул Свен. «Рано или поздно умрет каждый», — сказал Инквизитор. «Да», — согласился Свен. «Но лично я предпочел бы не спешить с этим». «Не ты один», — тихо произнесла Кара. «Свен, Стрибьорн, Нильс, вы идете на крышу с маяком», — решительно скомандовал сержант Хакон. «Рагнар и Ларс, вы идете со мной и нашими гостями». «Возражаю», — презрительно усмехнулся Стрибьорн, сверля Рагнара убийственным взглядом. «Почему Ларсу и Рагнару должна достаться вся слава?» «Потому что это оптимальный вариант», — жестко отрезал сержант. «Брат Тефис, ты идешь с ними». «Есть, сэр». Крошечный монах тут же вскочил на ноги, готовый к немедленному действию. «Нам нужно немного выждать», — сказала Исай. «Когда орки напьются и заснут, передвигаться по зданию будет проще». «Логично», — согласился Хакон. «В таком случае предлагаю всем воспользоваться этим временем для отдыха. Возможно, нам потребуются все наши силы, и даже чуть больше». Глубокой ночью группа начала движение. Проходя длинными и темными залами, Рагнар ощущал спящих вокруг орков. Он слышал их храп, чувствовал запах алкоголя в их дыхании. Никто, казалось, не обращал на них внимания. И хотя силовые доспехи космических волков придавали им несколько громоздкий вид, передвигались они столь бесшумно, что были почти не слышны даже для острого слуха Рагнара. Инквизиторы и монах тоже изо всех сил старались не нарушать тишину, но они ведь были только людьми. Поэтому волк, идя следом, весьма легко ориентировался по их шагам. Кругом было темно, но время от времени на пути появлялись слабо освещенные участки, которые отряд по возможности обходил стороной. Рагнар ощущал каждое движение, идущее перед ним Кары. Он инстинктивно настроился в первую очередь на нее, поскольку она ведь была единственной из них, кто действительно знал, куда они идут. По мере приближения к цели, волк все отчетливее ощущал овладевавший ею ужас. Внезапно он уловил запах бодрствующих орков. Они находились на расстоянии, достаточном для того, чтобы группа успела вовремя спрятаться и подождать, пока они пройдут. Конечно, если бы не сверхчеловеческие способности Рагнара, их бы, скорее всего, уже заметили. Когда шаги патрульных стихли, группа вышла в коридор и продолжила движение. Через некоторое время стали появляться признаки былой роскоши. Вдоль увешанных коврами стен стояло множество статуй, большинство из которых, правда, было изуродовано и разбито. Очевидно, отряд достиг апартаментов бывшего губернатора. Впереди послышались крики. Рагнар понял, что отряд приближается к логову вожака. Сердце учащенно забилось. Кара как будто что-то тихо напевала. Ее глаза были полузакрыты, и едва заметный ореол желтого цвета появился над ее головой. Что это значит? Неужели она стремится привлечь внимание главного орка? Но зачем? Именем Русса что происходит, черт побери? Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Рагнара. Его рука инстинктивно потянулась к Болтору, как вдруг он увидел четверых орков, стоявших в темном проходе под аркой. Очевидно, это была охрана. Орки смотрели прямо на них, однако никак не реагировали, словно крадущиеся здесь по ночам отряды космических волков совершенно обычное дело. Наконец, Рагнар сообразил, что к чему. Инквизитор Исаи в очередной раз решила применить свои способности псайкера. Что ж, это упрощало дело. Быть может, стражники видели сейчас себе подобных или вообще никого не видели. Впрочем, какая разница? Главное, что отряд мог подобраться к цели незамеченным. Плохо лишь, что использование псионических способностей отнимало у Кары много сил и достаточно быстро опустошало ее, ведь главная работа еще только предстоит. Снова пот бисером украсил брови женщины, а лицо ее смертельно побледнело. Волк понял, что она еще не успела восстановить силы. Окажется ли она способна на что-либо, когда они доберутся до вожака? Теперь до огромных двустворчатых дверей губернаторских апартаментов оставалось не более 10 шагов. Двое громадных орков стояли по обе стороны от входа. Посмотрев на них, Рагнар отметил про себя, что, пожалуй, ему еще не доводилось встречаться с тварями более крупными, чем эти двое. Они по меньшей мере на голову выше его. Их руки напоминали толстые стволы деревьев, а кулаки были не меньше, чем голова среднего мужчины. Оружие, которое они сжимали в лапах, имело достаточно грубую конструкцию, но зато весьма крупный калибр. Рагнар приближался к стражникам, но они по-прежнему не проявляли никакой реакции. Их красные глаза смотрели прямо перед собой. Между тем Кара снова уже едва держалась на ногах, словно пьяная. Волк подошел и поддержал ее свободной рукой. Женщину била мелкая дрожь. Ее темная кожа была холодной и липкой от пота. Прикоснувшись к ней, Рагнар ощутил волнующее покалывание в пальцах. Он был готов к тому, что почувствует проходящий через нее сейчас мощный поток энергии. Тем не менее, он сначала едва не отдернул руку, настолько этот поток был интенсивным. «Как долго еще удастся оставаться незамеченными?» – думал волк, проходя мимо стражников. И вдруг один из них обернулся. В этот момент ореол света над головой инквизитора стал ярче. Зрелище было просто великолепно. Глаза орка снова подернулись пеленой, и он лениво отвернулся. Отряд миновал двери и оказался внутри огромного роскошного зала. Похоже, все награбленное в городе стекалось сюда. Груды драгоценных украшений и серебряных монет были разбросаны повсюду вперемешку с оружием и боеприпасами. В самом центре помещения, на кресле, что прежде было троном губернатора, развалился поистине невероятных размеров орк, крупнее даже, чем стражники на входе. Его кожа имела несколько необычный вид, сверкая в полутьме странным, болезненным, желтовато-зеленым блеском. Глаза сверкали красным, словно исходящим из самой преисподней огнем. Пасть украшали огромные клыки. Вокруг него всеми цветами радуги переливался ореол, исходящий от лежащего на коленях драгоценного камня, в котором Рагнар сразу же узнал вторую часть талисмана. Взглянув на Стернберга и Исаи, он твердо уверился в этом. Когда отряд вошел в зал, произошло нечто необычное. Внезапно два потока чистой псионической энергии одновременно хлынули навстречу друг другу из каждой части талисмана. Кара Исаи, издав стон, неожиданно опустилась на колени. Рагнар ощутил наконец-то мощное давление, с которым она изо всех сил пыталась бороться все то время, пока они шли по коридорам здания. Орк смерил вошедших взглядом, в котором не было заметно ни испуга, ни удивления, одно лишь легкое пренебрежение. «Приветствую вас, смертные!» – произнес он с сильным акцентом, но все же на достаточно разборчивом готике. «Я Гарк, говорящий за двух богов. Хорошо, что вы принесли мне глаз Морка!» Рагнар удивленно уставился на сидящую перед ним тварь. Если орк действительно знал, что все это время они были здесь и, тем не менее, позволил им добраться до него, то его самоуверенность была поистине потрясающей. Либо это в высшей степени мастерский блеф. Или тварь просто безумна. Впрочем, вид этого ужасного создания наводил на мысль, что все эти гипотезы могли оказаться в той или иной степени верны, настолько ощутимой была аура, исходящая от него силы. Безумное или нет, но существо это было создано для войны. Это Рагнар отметил сразу же, лишь только взглянув на него. «Отдайте мне его добровольно, я сохраню вам жизни. Вы оказали мне большую услугу, доставив его. Не придется тратить время на лишние путешествия». Слушая орка, Рагнар наконец понял, что тот странный лающий звук, которым наполнилось помещение, был смехом. Волк поймал себя на мысли, что ему, пожалуй, никогда еще не доводилось слышать что-то подобное, такой неописуемой жестокостью был пропитан этот голос. Живущий внутри Рагнара зверь тотчас проснулся и вздыбил шерсть. Дикая, ни с чем не сравнимая ярость мгновенно заполнила его сознание. Вонь, исходящая от орка, вызвала острое и почти непреодолимое желание разорвать и уничтожить его. Природа этого чувства была той же, что и в момент противостояния между ним и сержантом Хаконом, вот только сила его была больше в сотню раз. Рагнар почувствовал, что его братья испытывают то же самое, и только седой старый сержант все еще сохраняет контроль над собой. Это было самообладание вожака стаи, то единственное, что все еще сдерживало его бойцов, по крайней мере до тех пор, пока они не поняли, что он намерен делать. «Отдай нам камень», — сказал Хакон, — «и мы сохраним тебе жизнь, иначе ты умрешь». «Вокруг сотни тысяч вооруженных воинов. Ваша храбрость была бы достойна уважения, если бы не ваша глупость. Как вы предпочитаете умереть?» «Не вижу никаких воинов», — буркнул Хакон, оборачиваясь назад. кроме этих двоих бестолочей». Гарк поднял руку, и жуткий красный огонь в глубине его глаз разгорелся ярче. Стражники разом стряхнули из себя оцепенение и вбежали в зал. Они смотрели на незнакомцев, и в их глазах горела ярость. Не будь Рагнар космодесантником, он, наверное, испугался бы. Но сейчас его клыки обнажились в зверином оскале. Стоящая рядом Исайя без чувств рухнула на пол. Видимо, на сдерживание охраны она истратила остатки сил. Гарк рявкнул что-то своим слугам, и они быстро заняли позиции с разных сторон от кресла, на котором он восседал, приведя в боевую готовность оружие. В голову Рагнара закралось подозрение. А верна ли тактика, выбранная Хаконом? Быть может, разумнее было не вступать в разговоры с этим монстром, а максимально используя одно из основных их преимуществ – внезапность, попытаться скорее уничтожить врага и завладеть талисманом. Волк держал болтер на изготовку, готовый немедленно открыть огонь. Однако исходящий от сержанта запах свидетельствовал, что старый волк, почувствовав настрой своего младшего брата, не одобряет его. Такая бессловесная связь являлась существенным преимуществом в ситуациях, подобных этой. Обостренные чувства подсказывали Рагнару, что в этот момент множество орков приближается к ним. Очевидно, Хакон тоже ощущал это. «Отдай талисман», — сказал он. «Это мое последнее предупреждение». «Что ж, подойди и возьми, волчонок!» Глумливо и с явным удовольствием ответил Гарк. «Ты сам предложил!» Бросил сержант и, выхватив болтер, с низким, леденящим кровь рыком бросился на орка. Несмотря на то, что Хакон двигался так быстро, как только мог, он не успел поразить врага. В то время как сержант поднял оружие, Гарк сделал шаг в сторону от кресла. Несмотря на свои огромные размеры, двигался он с невероятной проворностью. Наклонившись и схватив лежащий рядом боевой топор, он одновременно каким-то невероятным образом сумел уклониться от всех болтов, выпущенных в него Хаконом. Замерев столь же внезапно, Гарк вскинул руки, словно призывая своих ужасных богов. Вокруг него появилась и стала стремительно расти аура ядовито-зеленого цвета, и вдруг болты, очередью выпущенные из болтера сержанта, буквально застыли в воздухе, остановившись в нескольких дюймах от тела зеленокожего монстра. Блеск талисмана стал ярче. Рагнар ощущал огромные силы, привлекаемые орком с его помощью. «Нелегко будет справиться с противником, на стороне которого такая энергия», — подумал волк. Мощь талисмана позволяла творить грандиозные вещи, правда, Рагнар понятия не имел, какие именно. Орк обнажил желтоватые клыки в злой усмешке. Он взмахнул рукой, и снаряды полетели обратно в космических волков. Лишь сверхчеловеческая реакция позволила им уклониться. Уворачиваясь от болтов, Рагнар видел, как один из них срикошетил от доспеха Стернберга, а несколько других пробили стену. Затем охрана Гарга открыла огонь, и воины Императора ответили им тем же. Что-то подсказывало Рагнару, что сражение это не будет долгим. Такая огневая мощь в сочетании с относительно небольшим доступным пространством не располагала к продолжительным боевым действиям. Кроме того, космодесантники и инквизиторы не были заинтересованы тянуть время, поскольку пока количественное преимущество было на их стороне. Гигантским прыжком, бросившись к одному из телохранителей, Рагнар выхватил у него оружие и, направив в незащищенное броней место, нажал на курок. Отброшенный на несколько шагов в сторону, орк рухнул на пол с огромной дырой в боку. Удивительно то, что, несмотря на такое сильное ранение, орк пытался подняться снова. Рагнар знал, что останавливаться нельзя, и продолжал стрелять. То же делали и его боевые братья. Когда стрельба прекратилась, оба телохранителя были мертвы. Гарк бросился на Рагнара. Создавалось впечатление, что шкура монстра способна отражать болтерный огонь так же, как и силовой доспех волка. Взмахнув топором, Гарк попытался поразить Рагнара, но волку удалось увернуться. Хотелось бы знать, была ли невероятная быстрота орка проявлением его собственных способностей или здесь не последнюю роль играл талисман. Как бы то ни было, но волк никогда еще не сталкивался с живым существом, передвигающимся столь стремительно. Прыгая взад-вперед и уворачиваясь от топора противника, Рагнар привел в действие свой цепной меч. Раз не помогали болтеры, следовало воспользоваться этим священным оружием, которое веками ревело в руках его предшественников и несло смерть врагу. Отразив очередной удар противника с помощью меча, волк понял, что допустил ошибку. Несмотря на то, что сила космического волка была велика и намного превосходила силу любого обычного человека, враг был намного сильнее. Здесь явно работала магия. Полетели искры, когда меч Рагнара принял на себя удар боевого топора орка. Защитить себя волку удалось, но отбивая второй, молниеносно последовавший за первым удар, меч он потерял. Мгновение Рагнар стоял беззащитным перед противником. Злобно усмехнувшись, Гарк приготовился нанести последний сокрушительный удар, но в этот момент волк заметил, как что-то метнулось в сторону орка. Это был Ларс. Пролетев мимо Рагнара, он на полной скорости врезался во врага. Рагнар не раз видел, как подобный прием использовался молодыми кровавыми когтями в ходе их личных разборок на Фенрисе. Несмотря на всю примитивность подобной тактики, бросок Ларса отвлек Гарга. Гигантский орк на мгновение потерял равновесие, но для Рагнара этого оказалось вполне достаточно, чтобы броситься на врага и ухватить обеими руками его запястье, прежде чем тот успел вонзить в Ларса топор. То, что произошло дальше, развеяло последние сомнения Рагнара в том, что сила врага была явно магической природы, поскольку никакая физическая плоть не способна на подобную концентрацию энергии. Взмахнув рукой, словно отмахиваясь от назойливой мухи, орк с такой силой отбросил Рагнара в сторону, что тот, пролетев через весь зал, впечатался в стену, сползая на пол вместе с разбитой штукатуркой. Рядом надрывно гудел его все еще работавший цепной меч. Волк чувствовал, что если бы не армированные кости, то его череп неминуемо треснул бы. Ярким свидетельством силы удара было то, что Рагнар не смог сразу подняться на ноги. Несмотря на все изменения, происшедшие в его теле во время трансформации в космодесантника, к бою с таким противником он оказался неподготовлен. Гарк злобно засмеялся и поднял талисман в воздух. Лежащий у его ног Ларс тщетно старался подняться. Судя по всему, у него был сломан позвоночник. Орк, словно играя, поднял свою огромную ногу и затем резко опустил ее на поверженного кровавого когтя. Раздался ужасный, режущий уши звук, не оставляющий никаких сомнений в том, что шейные позвонки волка раздавлены. Рагнар почти физически ощутил предсмертные судороги своего товарища и взвыл от боли. Но в то же мгновение кровавая волна дикой, ни с чем не сравнимой ярости захлестнула разум волка, оставляя в нем лишь жажду мести. На сей раз бросок Рагнара оказался столь стремительным, а сила удара столь мощной, что орку пришлось приложить заметные усилия, чтобы увернуться и отбить нацеленный на него цепной меч волка. Подняв топор, Гарк блокировал удар, но Рагнар подготовился к этому и, не останавливаясь, нанес следующий, а затем еще один. Несмотря на то, что враг сумел отразить и их, он был явно озадачен яростью и мощью этой атаки. Рагнар не был теперь человеком. Заключенный в нем зверь был полностью свободен и настолько ужасен, что прежняя самоуверенность во взгляде орка сменилась выражением недоумения и какой-то растерянности. Тем временем остальные члены отряда огнем своих болтеров отчаянно старались сдерживать натиск прибывающих с каждым мгновением орков. Человеческий разум Рагнара, поменявшийся местами с вырвавшимся из клетки зверем, осознавал тщетность подобных усилий. Едва ли существовал способ, который позволил бы в сложившейся ситуации остановить ревущую зеленокожую орду. Продолжая атаковать, Рагнар вновь и вновь набрасывался на своего врага с единственным желанием – уничтожить его. Однако, несмотря на то, что стремительность и мощь волка ничуть не ослабевали, его действия, казалось, не приносили никакого видимого результата. Гарк вновь овладел собой. С быстротой молнии, отражая атаки волка, он сверлил его взглядом, горящим прежней уверенностью и пренебрежением. И все же в чем-то Рагнар получил превосходство над врагом. Оно было едва ощутимым, мизерным, но оно было. Вот только понять его природу, а тем более придумать, как им воспользоваться, он в сложившейся ситуации едва ли был способен. Пожалуй, корни этого превосходства крылись в том, что волк не оборонялся, а снова и снова атаковал значительно превосходящего его по мощи противника, хотя это казалось совершенно невозможным. Кто знает, быть может, именно эта самая невероятность происходящего сбивала могущественного орка с толку и мешала использовать в полной мере имеющиеся в его распоряжении силы. Между тем, Рагнар заметил, что его движение уже на пределе возможностей даже космического волка. Следствием этого стала нехватка воздуха. Его легкие работали с нечеловеческой нагрузкой. Воздух буквально сгорал в них, отдавая кислород работающим в бешеном темпе мышцам. В глазах темнело. Что ж, Рагнар готов был умереть в сражении. Это славная смерть, вне всякого сомнения, достойная кровавого когтя с планеты Фенрис. Вот только вдруг волк с необычной ясностью осознал, что умри он сейчас, и миссия, ради которой их отряд преодолел столько препятствий, и от успеха которой, возможно, зависят жизни миллионов людей, будет провалена. Достойная смерть в сочетании с провалом придавала всей картине несколько жалкий вид. Этого нельзя было допустить. Нужно что-то предпринять, причем сделать это необходимо немедленно, пока тело еще способно исполнять команды. Но что? С горячей молитвой обратился волк к императору Ируссу, взывая о помощи. Внезапно Хакон оказался рядом и бросился на Гарга. Орк лишь усмехнулся, отражая его удары. Было совершенно очевидно, что, несмотря на опыт, сержант не сможет долго удерживать существенно превосходящего его в физической силе, выносливости и быстроте движений противника. Главное, что дала атака Хакона Рагнару, это небольшую отсрочку, которой следовало воспользоваться, чтобы мобилизовать все силы интеллекта и в считанные мгновения найти неординарное и, что немаловажно, неожиданное для врага решение. Глубоко вдохнув, волк снова обратился с горячей мольбой к императору Ируссу. В тот же миг он почувствовал присутствие Кары и Саи. Инквизитор пришла в себя. Рагнар слышал, как она шепчет какие-то древние заклинания на неизвестном языке. Бросив косой взгляд на женщину, он увидел, что она стоит, широко раскинув руки, а ее темные глаза остекленели и подернулись пеленой. Талисман в ее поднятой руке пылал ярким ослепительным светом. Концентрированная энергия представляла собой стремительно вращающуюся воронку, которая буквально затягивала в себя энергию из талисмана, находящегося в руках орка. Удивление и тревога промелькнули на его морде. Стало заметно, что часть энергии Гарга блокирована, поскольку он теперь вынужден был бороться сразу на два фронта. На псионическом с Инквизитором, а на физическом с Рагнаром и Хаконом. «Чего бы это ни стоило, Кара, продолжай!» – прокричал Рагнар и сразу понял, что лучше бы он этого не делал. Все, чего он достиг, это привлек внимание орка к Инквизитору. Гарг теперь знал, что для того, чтобы выжить, он должен убить женщину. Поняв свою роковую ошибку, волк, не медля ни секунды, вновь прыгнул на врага, стараясь максимально оттеснить его подальше от Кары. Догадавшись о намерении своего бойца, Хакон моментально перераспределил усилия. Не давая противнику опомниться, они обрушили на него новый град ударов. Теперь Гарг был вынужден отступать. Сражаясь на два фронта, он медленно пятился назад к креслу. Тем временем Рагнар ощущал заметное усиление псионической энергии, концентрация которой в помещении возрастала и становилась почти физически осязаемой. Светящиеся водовороты вспыхивали и, переливаясь разноцветными искрами, устремлялись мимо него в сторону женщины. Зарево, окружающее орка, тускнело на глазах. Казалось, что Кара просто высасывает из него энергию. Его сопротивление становилось все слабее, а движения все более и более медленными. Надежда возродилась в душе Рагнара. Невзирая на чудовищную усталость, он продолжал наносить зеленокожей твари новые и новые удары, моля императора лишь об одном, чтобы псионический щит врага ослабел прежде, чем орда его телохранителей прорвется сквозь огонь его товарищей и подоспеет на помощь своему хозяину. Вдруг с глухим рыком орк молниеносно контратаковал. Этот маневр застал Рагнара врасплох, и топор врага пробил уже поврежденные пластины брони на его груди. Волку пришлось напрячь последние силы, чтобы не потерять сознание, пока его нервная система будет нейтрализовывать ужасные перегрузки от болевого шока. Закусив губу, чтобы не взвыть как раненый зверь, он отчаянно бросился на врага. Когда его цепной меч, беспрепятственно преодолев зеленое свечение, окружающее тело орка, глубоко рассек его плоть, Рагнар даже не испытал радости, лишь удивление. Сквозь пробитую броню были видны разорванные мышцы, вот только кровь почему-то не текла из раны. А затем, прямо на глазах волка, с неприятным чавкающим звуком поврежденная ткань стала срастаться. «Именем Русса! Так ты тролль!» — вскричал Рагнар на языке Фенриса, пораженный увиденным. Орк не потрудился ответить, лишь попытался нанести противнику очередной удар, который, вне всякого сомнения, снес бы волку голову, если бы достиг цели. Рагнар увернулся, и топор Гарга вошел глубоко в каменную кладку у его ног. Хакон воспользовался представившейся ему возможностью и вонзил лезвие своего цепного меча в шею орка, разрывая сухожилия и вены. И вновь, как и в первый раз, рана стала затягиваться на глазах. «Я непобедим!» — закричал Гарг. «И теперь вы все умрете!» «Все это лишь благодаря силе талисмана!» — раздался сзади крик Кары. Уклоняясь от очередного взмаха огромного топора-гиганта, Рагнар задумался над словами женщины. Если всю свою жуткую магическую силу враг действительно черпал в талисмане, то следовало сделать все возможное, чтобы лишить его этого источника. Немедленно, ни секунды, волк обрушил цепной меч на руку орка, кромсая воющими лезвиями запястья. Гарг попытался перехватить талисман другой рукой, но было уже слишком поздно. Второй фрагмент талисмана Ликаса упал на пол. В тот же миг ядовитая зеленая аура, окружающая огромную фигуру орка, стала стремительно гаснуть. Чудовище наклонилось, чтобы вновь схватить артефакт, но меч Рагнара помешал ему. Отскочив в сторону, Гарк оценил ситуацию и понял, что без силы талисмана его шансы на успех в дальнейшей борьбе с космодесантниками невелики. Стремительно развернувшись, он бросился за кресло. Рагнар услышал, как открылась, а затем захлопнулась дверь. Он сразу же бросился вдогонку, но было уже поздно. Он попытался взломать дверь с помощью цепного меча. Лезвия жалобно визжали, но материал, из которого была сделана дверь, не поддавался. «Он у меня! Мы можем уходить!» — раздался сзади торжествующий крик Кары. «Рагнар, уходим!» — крикнул сержант. «У нас нет времени на преследование. Нужно подниматься на крышу!» Рагнар неохотно отошел от двери, за которой скрылся убийца его боевого брата. Хакон тем временем взвалил на плечи труп Ларса. «Мы не оставляем тела погибших братьев, парень», — добавил он в ответ на встревоженный взгляд. «Мы должны сохранить его геносемя для Ордена». Используя тело своего товарища в качестве щита, он выбежал в коридор, не переставая при этом поражать врагов мелкими выстрелами своего болтера. «Остается надеяться, что сигнальный маяк телепорта уже установлен», — крикнул сержант. «Конечно», — подумал Рагнар. «Иначе все наши усилия окажутся тщетными». Позади слышался топот орочьей орды. То и дело уворачиваясь от выстрелов преследователей, волк обернулся и подхватил падающую Кару. Неужели она ранена? Похоже, нет, но силы почти покинули ее. «Возьми», — произнесла она, протягивая ему обе части талисмана. «Я не могу идти дальше, но это не должно оставаться здесь». «Не говори ерунды», — ответил он, наклоняясь и подхватывая ее, словно ребенка. Перебросив обмякшее тело женщины через плечо, он помчался дальше. Несмотря на усталость, эта ноша не казалась ему слишком обременительной, поскольку инквизитор почти ничего не весила. «Только не вырони», — добавил волк. «Возвратиться за потерей будет трудновато». «Кажется, до сих пор я не забывала об этом». Послышался в ответ голос женщины, в котором не чувствовалось уже столь привычной Рагнару агрессии, но лишь легкая ирония. Под аккомпанемент воплей преследователей волк стрелой взлетел вверх по лестнице и выскочил на крышу. Свен и остальные члены отряда уже ждали его там, заняв позицию рядом с огромной ржавой металлической конструкцией, которая могла бы некоторое время служить им своего рода укрытием. Рагнар поблагодарил Русса за такую предусмотрительность своих товарищей, поскольку, скорее всего, в ближайшие несколько минут укрытие им может очень даже потребоваться. Аварийный маяк был уже установлен. Его механизмы мерно гудели, а на дисплей был выведен нужный набор рун. Рагнар искренне надеялся, что их комбинация подобрана верно, поскольку теперь это единственный шанс на спасение. Ведь даже космические волки едва ли сумеют долго противостоять нескольким тысячам зеленокожих тварей. Присоединяясь к группе, волк заметил по выражению лица Свена, что что-то пошло не так. «У нас проблемы!» – услышал он голос сержанта. «Похоже», — ответил Свен. «Маяк принимает какие-то сигналы на нужной нам частоте, но мы не можем определить их источник. Более того, мы даже не знаем, находится ли сейчас какой-либо из кораблей Империума в секторе телепортации». «Вполне возможно, что орки установили мощное силовое поле вокруг здания, блокирующее сигнал», — предположил Стернберг. «Если это так, то нам нужно отыскать наиболее слабый участок в нем и попытаться пробить брешь, которая позволит либо принять нужный сигнал, либо, по крайней мере, послать сигнал бедствия. Получив его, практически любой корабль Империума сможет установить мост для телепортации необходимой мощности, способный пробить защитный купол орков». Тем временем кровавые когти столпились вокруг маяка. Их взгляды были прикованы к сержанту Хакону и его скорбной ноше. По запаху они безошибочно поняли, что их брат не ранен. Он мертв. «Он встретил смерть достойно, как истинный космический волк», — оскалился сержант, показывая зубы в злобной гримасе. «И я советую всем вам подготовиться к тому же. Если инквизитор не сумеет установить этот маяк, наши души отправятся приветствовать императора в течение ближайшего часа. Ну что вы застыли, как идиоты? Пропустите же человека и не мешайте ему делать свою работу». Кровавые когти тотчас расступились, и Стернберг, быстро опустившись на колени рядом с маяком, начал вносить изменения в настройки. «Не отходите от меня более чем на 10 шагов», — сказал он, приступая к работе. Если какой-либо из кораблей примет наш сигнал и пошлет ответный мощный узконаправленный импульс, то телепортационный мост будет действовать лишь в течение нескольких минут, так что воспользоваться им нужно будет без промедления». Сделав шаг вперед, Рагнар снял свою ношу с плеча и мягко опустил женщину рядом со Стернбергом. По лицу Кары пробежала едва заметная благодарная улыбка, а рука тут же потянулась к оружию. Она была готова защитить себя. Рагнар присоединился к своим товарищам, максимально рассредоточившимся на избранном ими участке крыши в пределах расстояния, назначенного инквизитором. Рагнар знал, что все они думали сейчас об одном. Собравшись в кучу, они станут легкой мишенью, и одно точное попадание гранаты... Между тем, дикие завывания орков становились все громче. Первый из преследователей уже появился на крыше, но был тотчас убит прицельным огнем космических волков. К счастью, проход был достаточно узким и не позволял вылезти одновременно нескольким оркам. Это означало, что можно сдерживать неприятеля до тех пор, пока не закончатся боеприпасы. «Осторожно!» – послышался крик Свена, почуявшего запах орков с другой стороны. «Кажется, они лезут по стене!» «Наверное, пожарная лестница все еще цела!» – крикнул Тефис. В деревне, где вырос Рагнар, все дома были одноэтажными, а Клык, ставший его второй родиной, представлял собой скалу. Там не было пожарных лестниц. Тем не менее, когда у края крыши прогремел первый выстрел, стало ясно, что речь идет, по всей видимости, о какой-то конструкции, предназначенной для критической ситуации, когда нет возможности воспользоваться внутренними лестницами и лифтами. Впрочем, совершенно не важно, как именно орки поднимаются на крышу. Главное, что они воспользовались этой возможностью. Обернувшись, Рагнар выстрелил в голову первого вылезшего на крышу орка. Мозги из пробитого черепа разлетелись во все стороны, забрызгав сородичей, что, впрочем, никак не отразилось на поведении орков. Выстрелы справа свидетельствовали о том, что несколько орков уже успели занять позиции по периметру крыши. Это, конечно, не радовало, но что-то подсказывало Рагнару, что худшее еще впереди. Послышался звон разбитого стекла и рев двигателей. Несколько летательных аппаратов поднялись в воздух и зависли над крышей. Недолго думая, Рагнар выстрелил в тот из них, что находился посередине. Болт исчез в сопле двигателя, и в течение нескольких мгновений ничего не происходило, но затем полетели искры, и аппарат стал стремительно терять высоту. Однако, прежде чем упасть на землю, его несколько раз резко кинуло из стороны в сторону так, что находящиеся рядом два других аппарата, столкнувшись с ним и тоже получив существенные повреждения, вместе с первым рухнули на землю. Спустя несколько секунд прогремел взрыв, и мощный столб огня взметнулся в небо. Происшествие внесло некоторое смятение в ряды нападавших, которое длилось, впрочем, недолго. Затем они продолжили наступление. Рагнар понимал, что едва ли существует способ остановить такого врага. Все новые и новые зеленокожие твари карабкались на крышу буквально со всех сторон по мертвым телам своих товарищей. Еще несколько летательных аппаратов поднялись в воздух, правда, теперь они держались на почтительном расстоянии от цели, видимо, не желая повторять ошибок своих предшественников. Все они были готовы открыть огонь. «Ну вот и все», — подумал Рагнар. Глубоко вдохнув, он обратился с молитвой к божественному Руссу и приготовился к последней отчаянной схватке. Просил он лишь об одном — «Если уж суждено умереть сейчас, то пусть позволено ему будет принять смерть достойно, как это сделал брат Ларс». Вдруг стрельба неожиданно прекратилась, словно все орки вокруг получили команду остановиться. В чем же дело? Рагнар не верил, что это затишье сулит что-то хорошее. И он не ошибся, увидев огромную фигуру Гарга на крыше. Кровавые когти тоже прекратили стрельбу и замерли. Лишь инквизитор Стернберг, не обращая внимания ни на что вокруг, продолжал сосредоточенно настраивать маяк. «Вы неплохо сражались!» — раздался громовой голос зеленокожего вождя. «А теперь я даю вам последний шанс. Верните камень, и, возможно, я сохраню вам жизни!» «Неужели ты всерьез надеешься, что космические волки сдадутся на милость ублюдка вроде тебя?» Выражая общее мнение, ответил Хакон, нацеливая на врага свой болтер. «Что ж, дело ваше!» – пожал плечами великан. «Постой!» – внезапно крикнул Рагнар. «Каковы твои условия?» Взгляды всех членов отряда устремились на него. Быстро приняв решение, волк вступил в игру, и единственное, чего он боялся – сумеют ли братья понять его замысел. Разговор с Гаргом мог выиграть еще немного времени инквизитору, чтобы попытаться настроить маяк. Доля секунды, и едва заметная вспышка в глазах Хакона показала Рагнару, что тот понял его. «Не верю своим ушам! Неужели волчонок наконец-то поумнел?» произнес Гарк, и в его голосе прозвучало нескрываемое удовольствие. «Хорошо», — подумал Рагнар. «Давай поговорим». «Твои условия», — повторил он. «Прикажи всем опустить оружие. Если я верну камень, ты можешь гарантировать мою безопасность?» «Гарантировать?» Гарк разразился громовым смехом. «Вы все сейчас умрете, если ты не сделаешь этого. Вот это я гарантирую!» «Тогда лучше уж умереть в бою, чем быть замученным и сожранным твоей ордой». «Как хочешь», — холодно ответил Гарк, поднимая руку, чтобы дать отмашку к наступлению. В горле у волка пересохло. Бросив взгляд на Стернберга, он увидел, что тот еще не закончил свою работу. Надо было любой ценой выиграть время. Взглянув на кровавых когтей, Рагнар заметил едва заметный свет в их глазах. Они все поняли. Что ж, теперь, даже если его план провалится, смерть уже не страшна. Его братья не погибнут с мыслью, что он решил пойти на сговор с врагом. «Постой!» — крикнул волк орку. «Неужели я настолько испугал тебя?» «О чем ты?» «Я вижу, ты боишься сразиться со мной без помощи камня». «Сначала ты собирался сдаваться, теперь вызываешь меня на поединок. Ты не в ладах со своими мозгами, юноша, и сам не знаешь, чего хочешь». «Так ты принимаешь мой вызов или предпочитаешь прятаться за чужими спинами?» «Как может муха вызывать на бой слона? Похоже, ты еще глупее, чем я думал, мальчик. Никакого поединка не будет. Вы просто умрете, и ничего героического не будет в вашей смерти». «Я так и думал. Ты боишься. Что ж, я не виню тебя за это». Гарг склонил огромную уродливую башку, раздумывая, стоит ли сказать еще что-нибудь напоследок. Затем, очевидно убедив себя в бессмысленности этой болтовни, гаркнул какую-то команду одному из своих приближенных. Рагнару не потребовалось знание вражеского языка, чтобы понять смысл приказа. Орки подняли оружие, а летательные аппараты, все это время державшие противника на прицеле, выпустили одновременно несколько ракет. Во времена своего обучения Рагнару неоднократно приходилось слышать от умудренных опытом старцев, что безвыходных ситуаций не бывает. Теперь он не брался судить, насколько они были правы. Он просто знал, что все, что было в его силах, он уже сделал, и теперь остается лишь достойно принять смерть. Осознав это, волк почувствовал, что все сомнения и страхи остались где-то далеко позади, и душу его наполнили мир и покой. Теперь последнее, что оставалось сделать, это попытаться продать свою жизнь подороже. Он попробовал прицелиться в Гарга, но тот словно растворился в кипящем зеленом море своей армии. Пули свистели вокруг Рагнара, а боковым зрением он отмечал стремительное приближение ракет. Слова молитвы застыли на губах, когда уши волка наполнились странным, но уже знакомым звуком, напомнившим громовые раскаты. Что-то невидимое, но чрезвычайно тяжелое, словно навалилось сверху, прижимая его к земле. Резкая боль пронзила все тело. Яркая вспышка света буквально ослепила. А затем стало холодно, очень холодно, и Рагнар провалился в никуда. Зрение медленно возвращалось к нему. Первое, что он отметил, придя в себя, орков рядом не было. Воздух наполняли различные запахи, но волк тотчас вспомнил это столь знакомое сочетание. Не оставалось сомнений, что он находится на борту света истины. Это могло означать лишь одно. Маяк все-таки заработал, и отряд с помощью телепорта вернулся на корабль. Взглянув на находившихся рядом товарищей, Рагнар заметил удивление на их лицах. Все волки были поражены и теперь приходили в себя. Первый беглый осмотр показал, что все живы. Волк почувствовал, как его губы расплываются в дикой и совершенно глупой улыбке. Они сделали это. Они проникли в самое логово орков, завладели камнем и вернулись назад. Они исполнили первую часть своей миссии. Взгляды всего отряда были обращены на Рагнара. Он снова вспомнил о своих опасениях относительно того, догадались ли они, что его разговор с Гаргом был игрой, направленной на то, чтобы выиграть время. Или кто-то все же принял его слова за правду и поверил, что он был готов предать их и то дело, которому они себя посвятили, и за которое погиб один из их братьев. В обращенных на него взглядах читалось волнение. Волк хотел уже озвучить свои опасения, но не смог произнести ни слова. Ощутив странную слабость, головокружение и гул в ушах, он вдруг заметил стекающую по лицу кровь. Одновременно с этим пришла жгучая боль. Подняв руку, Рагнар прикоснулся к своему лицу и ощупал большую открытую рану. Затем, опустив взгляд вниз, он увидел, что пластина силового доспеха, защищавшая его живот, разбита и видны внутренности. Очевидно, удача все же решила взять с него плату за успешное возвращение. Это была последняя мысль, промелькнувшая в голове волка. В следующее мгновение он провалился в темноту. Глава 10. Открыв глаза, Рагнар первым делом попытался определить, где он, и вспомнить, что с ним произошло. Все тело застыло в каком-то странном оцепенении, словно было заморожено. Однако, как он ни напрягал память, через некоторое время ему пришлось признать, что он понятия не имеет, где находится, как сюда попал и даже весьма смутно представляет себе, кто он. Быть может, на самом деле он уже мертв, так же, как и остальные грохочущие кулаки, перебитые беспощадными черепами, напавшими на их деревню. Быть может, он никогда и не был космическим волком, а все случившееся с ним лишь плод воспаленного воображения, умирающего сознания, своего рода шутка, разыгранная злыми духами. Уставившись на незнакомый металлический потолок, волк еще раз напряг память, пытаясь вспомнить, что же в действительности с ним произошло. Но и эта попытка результатов не принесла. Лишь капли пота выступили на бровях, а сердце учащенно забилось. Нет, все же он скорее жив, чем мертв. И словно в подтверждение этому перед его взором возникло красивое смуглое лицо Кары Исай. Увидев его, Рагнар испытал облегчение. И еще некое неопределенное, но приятное чувство. Нечто подсказывало волку, что подобные чувства не свойственны космодесантникам. Он жив. Со времени его трансформации в космодесантника Рагнар не раз видел кошмарные сны, в которых ощущал совершенную нереальность своей жизни. «Где я?» – произнес он. «В святилище света истины», – ответила женщина, касаясь его лица длинными прохладными пальцами. «Ты был близок к смерти». «Как долго?» «Несколько недель». «Пока ты лежал в восстанавливающем саркофаге, мы совершили еще один скачок сквозь варп в новую систему». «Что произошло?» «Разве ты не помнишь?» «Смутно». «Ты спас всех нас. Ты сумел отвлечь Гарга ровно настолько, чтобы Стернберг успел настроить маяк телепорта. Он восхищен твоей сообразительностью и хочет лично выразить свою благодарность». «Нет, я имею в виду, как я оказался здесь». «Я что, был ранен?» «И не раз. Мы извлекли осколки из груди и головы». «Насколько серьезно я пострадал? Я смогу снова двигаться и сражаться?» «Не слишком ли много вопросов сразу? Кто здесь инквизитор?» «Видимо, все же ты. И, наверное, ты так шутишь», — ответил он несколько смущенно. «Ну, конечно, шучу. И, конечно, отвечу на все твои вопросы. Скоро ты будешь совершенно здоров». «Вы, космодесантники, созданы чрезвычайно прочными. Наш хирург говорит, что самовосстанавливаясь, ваш организм становится даже сильнее, чем был прежде, если, конечно, выдержит. А еще он говорит, что никогда не видел ничего подобного, что древние, должно быть, великие маги, если были способны на такие вещи». «Я понятия не имею, что он под всем этим подразумевает». «Я тоже. У хирургов свои тайны». По запаху Рагнар чувствовал, что Кара не говорит всей правды, но решил не задавать пока вопросов. Быть может, действительно не следует ему сейчас совать нос в эти дела. В конце концов, ведь у космических волков есть свои тайны, которые он едва ли вправе поведать ей. «Что с остальными?» «С ними все нормально. Несколько небольших ранений, ничего серьезного. Кроме Ларса, конечно. Все необходимые ритуалы уже исполнены. Мы выполнили свой долг перед ним». «А я не простился с ним». «Да». Рагнар почувствовал болезненный укол. Было несколько странно испытывать подобное чувство. К тому же он ведь едва знал Ларса. Тихого, замкнутого Ларса. И теперь уже не узнает никогда. Ларс ушел навсегда. Чувство утраты было каким-то несоразмерно острым. Волк пытался убедить себя, что всему виной болезнь, ослабившая его тело и дух. Ларс умер в сражении, как и подобает истинному волку, и едва ли кто-либо из космодесантников мог бы желать лучшей доли. «Он спас мне жизнь», — произнес Рагнар. «Да, я была там и все видела. Он был очень храбр». «Он спас мне жизнь, а я не сумел помочь ему». «Иногда такое случается. Но ты спас меня, и я благодарна тебе». «Я спасал талисман».